Глава 6. Данила Турбин. Провожаю взглядом аппетитные тылы своей новой сотрудницы и ловлю себя на мысли «я бы дул». Это плохо. Мне не нужны отношения, и уж тем более настоящая жена, только фиктивная. Марина Реброва мне на эту должность не подходит совершенно. Слишком дерзкая и язык острый. Она может проколоться, но выбора у меня нет. Остальные кандидатки, пришедшие по объявлению, подходят еще меньше. У них в глазах блестит алчный азарт и желание залезть ко мне в штаны. А Реброва такого интереса не излучает совершенно, чем выгодно от остальных отличается. А еще у нее на иждивении находится беременная сестра, а значит, Реброва пребывает в тяжелом материальном положении. Прекрасные рычаги давления, которые ей помогут подписать контракт. А подписывать его надо как можно скорее, потому что время поджимает. На Новый год в дом приедет вся родня, и обожаемая мамуля обнаружит пропажу треклятой бутылки вина, которую я проиграл в Ирвину. Кто ж знал, что в этом наверняка кислом старинном напитке спрятаны бриллианты? Кому в голову придет их туда пихать? А вот, оказывается, прабабки моей, которая додумалась таким образом скрыть сокровища от коммунистов в революцию, стукнула в голову. А потом еще и наказать потомкам этот раритет передавать из поколения в поколение. Ведь про бриллианты ни слова никому не сказала. Стояла себе бутылка, с которой только пыль вытирали, на полке, как фамильная реликвия, и никого не трогала. Я ее и отдал на спор, потому что думал, никто и не вспомнит. Оно вот что вышло. 2 недели назад звонит мне из Парижа мать. «Даня, сынок, что я тебе сейчас расскажу, обалдеешь», — говорит с придыханием. Я, честно говоря, подумала, она скажет, что опять замуж выходит за какого-нибудь нищего художника. Не угадал. «Давай, жги, я сел», — отвечаю на ходу, не ожидая услышать ничего интересного. «Меня нашла родня по бабушке, ну, прабабушке твоей, которые за границу во время революции сбежали. И представляешь, что?» «Что?» «Помнишь, у нас бутылка вина старого в погребе хранится, матовая такая темная. «Ну, помню». Говорю, а у самого уже неприятные предчувствия закрадываются. «Мы еще удивлялись, что там такой осадок, что аж об стенки бьется, если потрясти. Так вот, это не осадок, сынок. Это мешок с бриллиантами». Тут я и охреневаю. Приходится даже на самом деле присесть на первую попавшуюся поверхность. «А чего раньше молчали?» Представляю, что эту бутылку могли разбить, испить, выбросить. Испить, конечно, вряд ли. Там такой осадок был, что нам ее просто страшно было открывать. Да и выбросить маловероятно. Мама надеялась, что ее ценность с годами будет только расти, а вот разбить... Да лучше бы мы ее разбили, честное слово. Уже бы купались в богатстве, а так... Что мне теперь делать? Бутылки-то уже нет. А они недавно нашли письмо от нашей бабушки своей бабушке, радуется мать. Сестры они были. Так вот, в том письме наша и созналась в содеянном. Родственники сначала подумали просто нас найти, не надеялись, что бутылка сохранилась. А потом вышли на мой аккаунт, а я там стою в винном погребе как раз возле нее. Приедут теперь на Новый год к тебе, будем наследство делить. Твою мать, мне хочется ругаться вслух, но я сдерживаюсь. Сказать, что проиграл или разбил — не вариант. Придется эту бутылку обратно добывать. Тут я вспоминаю, что варвар на своей свадьбе обещал всем нам вернуть проигрыши в качестве свадебных подарков. То есть, если я женюсь, то они с Ладой мне мою же бутылку и подарят. Значит, какой у меня выход? Правильно, срочно жениться. Только не по-настоящему. Опыт родителей я усвоил с детства, и настоящей жены не хочу. Но по условию варвара фиктивный брак не канает. Значит, мне нужна тихая девственница, которая целый год будет безропотно изображать мою жену и радоваться зарплате. Так и начинаются мои поиски. Так и заканчиваются появлением сестер Ребровых в моем доме. «Данила Романович, ваши друзья пришли и уже ждут в игровой комнате. Напитки и закуски им подали. Ужин, как всегда?» «Да, Агния Леопольдовна, спасибо, иду. Каждую среду мы с друзьями собираемся у меня на покер. Что ж...» Пришло время им сообщить о своей скорой свадьбе. Через месяц у сенсея юбилей, и будет большая тусня. Вот туда я и приведу Марину в качестве невесты. А за это время пусть все привыкнут к мысли, что я женюсь. А я как раз Реброву хорошо выдрессирую,